Глава 140. Прочность доспехов. У маленькой тропической страны Куба лучшая среди латиноамериканских стран разведывательная служба. Однако даже она не смогла предусмотреть произошедшего расклада. Отряд Фидели Кассасио обязан был выйти в намеченную зону, затаиться и подождать, когда штурмующие Феннемор Купер испаноязычные армии сделают свое дело. То есть возьмут авианосец штурмом. Лучшим вариантом был, разумеется, тот, когда и атакующие, и защитники в процессе предыдущих боев истощат свои силы. Еще лучше, если после этого за призовой фонд Купера передерутся между собой все осадившие его войска. Тогда, действуя на плечах ворвавшихся в корабль сил, отряд Фидели Кассасио смог бы под шумок быстренько осуществить свою акцию. То есть вскрыть ядерный арсенал. Точнее, взломать его с помощью мощной пластиковой взрывчатки. Ибо на всяческие выкрутасу с обманом компьютеров времени просто-напросто не давалось. Да, пришлось бы положить половину, а может быть две трети отряда, на оборону основной рабочей группы, извлекающей боеголовки. Ну что ж, 2-3 настоящих ядерных заряда того стоят. Тем более после предусматривалось подорвать все оставшиеся. Ясное дело, не на атомарном уровне. Всего лишь на химическом. Ведь в случае, если остальным участникам штурма досталось бы хоть что-нибудь, а ведь общее количество боеголовок предположительно равнялось нескольким десяткам, то Куба потеряла бы вероятные преимущества. Да к тому же еще наличие в регионе нескольких нестабильных ядерных государств, имеющих друг другу множество территориальных и прочих претензий, неминуемо вело бы к региональной ядерной войне, и тогда бы уж не поздоровилось всем. Понятное дело, кроме возможных потерь, план страдал гораздо более важным недостатком. Например, он явно подразумевал, что североамериканский колосс так и будет бесстрастно наблюдать за происходящими в Панаме событиями. А ведь это абсолютно ни из чего не следовало. Однако Фидель Кассасио был человеком военным. Он обязался выполнять приказы вышестоящего командования. Если бы внезапно ему дали распоряжение не дожидаться результатов здешних разборок, а самому предпринять штурм корабля, он бы сделал и это, но его обязали ждать, что он и делал. Еще он проводил реконсценировку и анализировал действия наступающих. Время тратилось зря. Однако накат внешних событий не заставил себя ждать. Пришло сообщение, что появившиеся в стране американские командос начали действовать. Тем не менее, они почему-то не бросились на выручку своим попавшим в беду матросам, а высадились несколько южнее. Это явно делалось не просто так, а для чего-то, но в любом случае имело отношение к Феннемору Куперу. Возможно, подтверждалась догадка о тыловых ударов. Вмешательство Янки могло спутать всю игру. Отряд Фиделя получил новую задачу. Аккуратно выдвинуться в сторону спецподразделения Гринго. Потом неожиданно выяснилось, что в деле имеется еще один участник. Вот это лучшие разведчики Карибского бассейна совершенно не предусматривали. Да, впрочем, они покуда об этом и не узнали. Это знание внезапно, как снег на голову, да еще и в маленькой тропической стране Куба, свалилось на уши и плечи командира отряда Фиделя Кассасио.